князь Дмитрий Михайлович Пожарский, герой, спасший Москву от гибели. С 1 ноября 1578 года село Берсенево по 30 апреля 1642 года, Москва. Предки крохи Дмитрия были очень родовитыми, ведя свои корни от Рюриковичей. Наш мальчик рано остался без отца, зато мать занимала важную позицию при московском дворе. Сначала она ходила в боярынях царевны Ксении, а затем самой царицы Марии Годуновой. Воспитанный в царском окружении, уже в 15 лет Дмитрий стал служить государю. Последний, к сожалению, неожиданно умер, и в стране начался страшный период, смутное время. Пожарский всегда оставался верен себе и служил только тому, кто венчался на царство в Москве. А с правителями в начале 17 века была настоящая чехарда. Вначале на троне оказался Лжедмитрий I, которого признали бояре. Лжедмитрием он назван, поскольку представлялся спасшимся царевичем, младшим сыном Ивана IV Грозного, погибшим в детстве. Пробыл фальшивый государь на престоле недолго и вскоре был убит. Нижегородский народ, выбирая Пожарского, поступал со всех сторон очень рассудительно, основательно и самостоятельно. Как только было произнесено имя Пожарского, то весь город и остановился на этом лице, не отыскивая другого, и стоял в своей мысли в течение всей зимы. Историк Иван Забелин о князе Дмитрии Пожарском. Далее на царство венчался родовитый боярин Василий Шуйский. Наш герой присягнул ему на верность и участвовал в борьбе против мятежника Ивана Болотникова. Пожарский стал воеводой, сражаясь с поляками, пытавшимися захватить Москву. И снова сменилась власть. Теперь в Кремле восседала семибоярщина, которая решила возвести на русский трон польского короля. Но на престол претендовал еще один фальшивый государь, Лжедмитрий II, собравший достаточное войско для вторжения. А после его смерти появился еще один воскресший царевич. В государстве творился полный хаос. Еще немного, и оно перестало бы существовать. В этой неразберихе Пожарский отказался подчиняться и кому-либо служить. Он понимал, что Россию разрывают на части. В Кремле засели поляки, они же захватили Смоленск, а в Новгороде хозяйничали шведы. Тогда и возникло первое ополчение народа против захватчиков. Наш герой в нем отчаянно сражался, да так, что получил ранение в голову. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому расположен в самом сердце столицы, на Красной площади. Он был открыт в 1818 году в честь 200-летнего юбилея изгнания интервентов из Москвы в 1612 году. Скульптором композиции высотой в 8 с лишним метров стал Иван Мартос. Он создавал свой шедевр 4 года, после чего уже готовую скульптуру отлил из бронзы Василий Якимов. Это была уникальная технология, впервые использованная в Европе. Помимо самих героев композиции, Минина и Пожарского, гранитный пьедестал украшают горельефы с нижегородскими жителями и ополченцами, а также с врагами, которых изгоняют из Москвы. Когда страна оказалась на краю гибели, появились настоящие герои. Нижегородский купец и староста Кузьма Минин решил собрать войско против всех неприятелей Руси, а возглавить его предложил князю Пожарскому. Тот, несмотря на раны, пошел на Москву, чтобы выгнать интервентов. Под руководством нашего отважного героя и его соратника Дмитрия Трубецкого нам удалось выбить польско-литовских захватчиков. Это было настоящее чудо. Россия была сохранена. В честь великого подвига наших героев на Красной площади в сердце Москвы возвышается памятник. В 1613 году на престоле воссел законный царь, юный Михаил Романов. Пожарский продолжал верно служить государю на протяжении долгой по тем временам жизни. Он отважно сражался, изгоняя оставшихся неприятелей с территории страны, был воеводой в Великом Новгороде, занимался и административной работой, начальствуя в Ямском, Разбойном и Поместном приказах, что-то вроде современных министерств. Вот такой честный, доблестный, смелый защитник на страже земли русской был наш герой, спасший государство от полного разорения и даже исчезновения.